do shit until they murder me. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Валерьевна? Кто спрашивает? Веб-банкир Тимохин Никита Андреевич меня зовут, вот, за должности вашей. Да, и желание общаться вообще, вопрос решать. Не, вопрос не хочу решать, пообщаться можем, я не против. А почему решать вопрос не собираетесь? Ну, вот так вот решила я. Вы думаете, получится взять и не отдавать, да? Думаю, получится. Угу. А что у вас случилось-то? Или принципиально просто не платите? Да, это не имеет значения, что там случилось. Ну как это не имеет? Может, у вас какие-нибудь юридические основания есть? Может, и есть. Ну? Вам звонит кредит, вы с кредитором общаетесь вообще-то. И что теперь? Упасть на колени? Ну, объясните ситуацию, зачем хамить-то? Я? Когда я хамила? Вот подождите-ка, минуточку. Куизистические высказывания в кругу семьи. Оставьте. Ой, вот я, приколы. Наверное, сама решу, где какие высказывания мне использовать. Ну, я так понял, по судумам решать, да, в любом случае? Да, да, да. А с сотрудниками вы снова взыскания как-нибудь сталкивались, нет вообще? Конечно, каждый день с ними сталкиваюсь. Зачем вы обманываете? Ну, зачем вы дурацкие вопросы задаете? Значит, никогда не было опыта, да? Да, конечно, ни у кого нет опыта сейчас, ни у кого нет этих никаких сотрудников выездных. Это все да уже что? Пережитки прошлых лет. Угу. Действительно в это верите? Да. Не хотите в это верить? Действительно верю. Действительно ну, знаю. Ну, то есть, так, я вас понял. Ладно, угу. Ожидайте тогда. Всего чего? Наилучшего. Что? Чего ожидать? Будем действовать без учета ваших интересов в ближайшее время. Удачи вам. Всего да доброго. Действуйте. Вы как будто до этого... Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания Moneyman, меня зовут Ганиева Альбина Эльдаровна, уведомляю вас о записи разговора. За него отношение Людмила Аркадьевна знакома? Да. А как можно к вам обратиться? Людмила. Ну, чемпионат Людмила, она вам кем приходится? Мной. Вы Людмила Аркадьевна? Да. Это ваш второй номер, да? Да. У вас задолженность на сегодняшний день составляет 45 576 рублей 22 копейки. От вас оплата уже 36-й день не поступает. В чем причина? Не имеет значения. Людмила Аркадьевна, но ранее мы с вами уже сотрудничали, оплачивали вовремя, зарекомендовали себя как надежный ответственный клиент. В течение 36 дней от вас не было ни одной оплаты. Бывает. Почему так неответственно относитесь к своим обязательствам? Ну, вот такая я халатная. Оплачивая позже, вы сейчас переплачиваете вам компанию, начисляете штрафные санкции на основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации. Начисляю. У нас брали 18 900, должны уже более 45. Ну, это же ваши денежные средства. Да, мои. Много я вам уже заплатила. Которые вы обязаны оплатить. И ну, которые могли потратить мне. На себя сейчас. Требования компании произвести оплату в полном объеме в течение 2 дней, сегодня-завтра. Оплата от вас поступит? Нет. Не поступит? Нет. А почему, Людмила Аркадьевна? Не имеет значения. Вас компания закредитовала под ваши обязательства, понимаете? Когда вам нужны были денежные средства, компания выплатила вам в полном объеме. Угу, молодцы. Вы что-то предпринимали для решения вопроса оплаты или нет? У меня нет никаких вопросов. Что вопросов у вас нет? Все, вопросов у меня нет. Это законченная мысль. Я говорю, вы решали вопросы с оплатой? Да нет у меня никаких вопросов. Хорошо, вы, видимо, сейчас не настроены на разговор, перезвоните. Это вы с чего сделали такой вывод? Да. Все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Алло. Да. Приветствую вас, вечер добрый. Здравствуйте. Я позвонил вам из банка Тинькофф, я ему сейф, я не знаю, как еще раз? Если вас не... Дамир, Дамир, можете просто обращаться. Нет, полностью еще раз, пожалуйста. А, вы записываете, да, будете? Вы назовите, я уже разберусь. Ну, я не услышала, как вас зовут. А, Мусеев, Дамир Зинатулович. Ага, слушаю вас. А, просто так уточняю. Светлана Николаевна, если вас не затруднит, мы хотели уточнить по поводу ситуации, которая по счету Ирины Ивановны сложилась. Дело в том, что уже крайне безотлагательно затянулась, она не выполняет условия кредитного договора, и нам никак, к сожалению, не удается не дозвониться. Светлана Николаевна, подскажите, может быть, вы могли бы как-то в двух словах хотя бы ситуацию прояснить? У меня случилось, видимо, что-то. А вы, может быть, мне подскажете, почему вы продолжаете мне звонить после того, как я выразила свое несогласие с данными звонками? До 17 марта вы сказали, что вам просто неудобно разговаривать. Нет, я вам сказала, что мне больше звонить сюда не надо. Такого вы не говорили. Я лучше знаю, что я говорила. Я руководствуюсь тем, что коллега указал. Мне все равно, что указывают ваши коллеги. Я еще раз говорю, я выражаю свое несогласие в связи с данными звонками. Вы могли бы мне подсказать? Вы пробовали? Нет, не могла бы. Я выражаю свое несогласие с данными звонками. Не имею никакого желания общаться с сотрудниками. Ну вот, а почему вы продолжаете этот разговор? Вам 230-й федеральный закон не писан? Нет, вы выражаете несогласие по поводу звонков. И эту информацию я обязательно укажу. Молодец. Мы обязательно ограничим... В смысле молодец? В прямом смысле молодец. Вы не кажется, что вы себе очень много позволяете, Светлана Яковлевна? Я себе много позволяю? А может быть, вы слишком много себе позволяете, когда звоните против моей воли, когда я... А я не буду с вами вежливо и корректно общаться, потому что ваш банк мне порядком надоел своими звонками. Я уже сказала неоднократно, повторяю еще раз для тех, кто на броневичке, что я возражаю против того, что вы осуществляете мне звонки. Никакой информации, ну, вам не доходит, видимо, с первого раза, поэтому я повторяю, никакой информации давать не намерена. Ничего передавать не намерена. Отставьте меня в покое. Ладно, мы, конечно, в кратчайшие сроки регулируем вопрос, поступающий звонками по вашему номеру. Вам желаю хорошего расположения духа. Да, можете быть свободны. Всего вам доброго. До свидания. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Аркадьевна, меня зовут Анна Анатольевна, фамилия моя Кузнецова, звоню из компании Smart Money, ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, вот у вас имеется задолженность. Просрочка идет 46 дней с момента первого нарушения. На сегодняшний день сумма задолженности составляет 38 290 рублей 60 копеек. Что у вас оплаты? Когда оплата поступит? Никогда. Что значит никогда? Вы не знаете, что значит вы это под слово? Записи разговора, вы под записи разговора сейчас мне говорите, что вы не собираетесь оплату производить? Да. Почему? Не хочу. Почему не хотите? Да просто не хочу и все. Вы осознаете, что вы сейчас нарушаете законодательство Российской Федерации? Нет. Вы брали деньги с целью невозврата. Я вас правильно поняла? Я такого не говорила. Это ваши домыслы. Я вас спрашиваю, когда поступит оплата, вы говорите никогда. Да. То есть под запись разговора вы отказываетесь от оплаты. Я вас правильно поняла? Да, правильно. Основания у вас есть? Да. Вы в аварию попали? Вы инвалид? У вас рук, да, ног нет? Вы, видимо, и на голову инвалид, раз вы такую ерунду несете. Давайте без оскорблений. Ну, я давайте вы тогда предположение свое оставьте при себе. Есть люди, которые попадают в аварию. Мне неинтересны другие люди, абсолютно. На сегодняшний день вы взяли деньги и обязаны их вернуть. Я вам уже все сказала. Вы думаете, что вы сейчас вот эти вот разродитесь какой-то тирадой и что-то изменится от этого? От того, что вы вдруг много каких-то слов непонятных мне расскажете о том, что какие-то люди в какую-то аварию, там что-то чушь какую-то вот это, вы будете это нести, то это что-то изменит? Для вас. Вы, к сожалению, не способны под запись телефонного разговора вести конструктивный диалог. Вот и все, что вы получите. То есть в качестве ответа. Оплаты, еще четыре раза спросите. Что, одно и то же? Оплата должна поступить сегодня. Мы выставляем вам требования. Знаете, куда вы это требование можете себе засунуть? И провернуть до щелчка. И обязаны их вернуть. Если оплата сегодня не поступит, дело передадим правоохранительным органам. Всего доброго, до свидания. Вот вам за... Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Сергеевна. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью, кредит раз финанс. Меня зовут Недоголик Равитна Риманович. Подробно записывается. Да, это я. Разборчиво, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество повторите. Звоню вам по поручению вашего кредитора микрофинансовой компании, честное слово. Вы не услышали, что я попросила сделать? Договор с компанией заключили 11 числа 12 месяца 18 года. С вашей просрочкой 70 дней, сумма общей задолженности составляет 41 тысяча 75 рублей. 20 марта эта сумма актуальна этого года. Скажите, пожалуйста, почему в добровольном порядке отказались от оплаты после получения денег от компании? Вы не услышали, когда я попросила разборчиво произнести вашу фамилию и отчество? Зовут меня Медоголиев Рафик Нариманович. Угу. Поняла. Ну, пока еще не могу с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Кредитор мне еще не прислал уведомления. Можете? А что у вас случилось, что вы не можете 70 дней решить вопрос свой финансовый? Это вас пока еще не касается. Пока не касается. Напоминаю вам, помимо задолженности, честным словом, мы работаем в задолженности экофинансы и ЕЗМ, или также уклонились в погашении данной задолженности. И напоминаю вам, что давно вас уведомили об этом. И кредитор, и агенты кредитора. Вы об этом прекрасно знаете. Нет, меня заказным письмом с уведомлением о вручении никто не уведомлял. А не обязательно вас о заказном письме уведомлять. Ой, ну зачем вы начинаете? Вы это компании. Тупиковая ветвь развития диалога, потому что вы сейчас будете приводить свои аргументы, но я приведу контраргументы, и в итоге получится часто. Так, что вы будете выглядеть для глупо. Вас, то, пожалуйста. И вы будете выглядеть лжецом. Поверьте в этой мне, истории. Нет, не верю вам. Не верю вам. В лица коллекторского агентства вы сейчас выглядите нехорошо. Это Господи, у вас имеются долги. Так важно, как я выгляжу от лица, тем более фраза такая, какая от лица коллекторского агентства. Мне вообще глубоко индифферентно, что вы там все обо мне думаете. Я вам сказала, до тех пор, пока уведомление в соответствии с законодательством мне не пришло, я голос повышаю. Вы что, вы не в себе? Вы где услышали повышенные нотки у меня в голосе? Я разговариваю с вами абсолютно спокойно. Вы там тарахтите чего-то без конца. Вы нервничаете. Перестаньте переживать, так и успокойтесь и четко ответьте на поставленный вопрос. Когда я получу уведомление от кредитора? Во всех остальных моментах ваше мнение меня совершенно не интересует. Вы можете тарахтеть, как сумасшедшая баба, хоть, я не знаю, до второго пришествия, однако это не поможет вам ни в коей мере со мной как-либо договориться, потому что вас всерьез я не воспринимаю. Нет, мы с вами договариваться пор, не будем. Пока уведомление от кредитора не пришло. Обычно заемщик, вы оставьте свои умозаключения скучные при себе. Хватит тарахтеть, да что же у вас там, я не знаю, шило в одном месте. Что вы тарахтите? Спокойно вы можете разговаривать, нет? Сумасшедший. Вы с кем разговариваете вообще? Вы с кем разговариваете? Сумасшедший. Да. Тарахтит там что-то. Быстрей, еще быстрей. Еще быстрее надо протарахтеть. Ой, божечки, это как надо себя не уважать, чтобы вот такой вот, я не знаю, телефонисткой устроиться работать мужику. Вот он сидит, он понимает, что его никто не слушает, но тем не менее он тарахтит и лихорадочно задницей подвиливает для того, чтобы выслужиться перед своим хозяином, чтобы показать, смотри, хозяин, я хороший, верный пес. Я все прочитал, что было написано у меня в скрипте, я все протарахтел, и потом слился, правда, позорно, как шавка. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Инна Валерьевна. Здрасте. Здрасте. Здрасте. Валерий Викторович зовут меня, компания «Займига». Как еще раз? Закончили там, нет, юрничать-то? Как еще раз вас зовут-то? Вы что-то, ребятишки, юрничаете, пока с вами по телефону разговаривают. Ой, я только вам ой, дверь позвонят, вы что-то юрничать перестаю. Ой, какой борзый. Это что такое? Еще раз фамилия, имя, отчество называем? Ты сейчас где находишься-то? Я где нахожусь? Дома нахожусь. Ты хочешь приехать? Адрес. Конечно, адрес называйся. Ну, если ты сотрудник какой-то компании, у тебя есть мой адрес. Давай, адрес, приезжай. Назови адрес, это конкретно сейчас нахожусь. Слышь, чепуха, я тебе уже ответила, хватит одно и то же. Я тебя найду, ты знаешь об этом. Ой, господи, как страшно, коль...